За 5 лет он из полунищего младшего научного сотрудника превратился в преуспевающего бизнесмена. На работе Петров слыл бабником. Ему было 30 лет. Он был не женат. С легкостью распространителя бесплатной рекламы делал женщинам комплименты, а его секретарша Леночка обладала внешностью супермодели. Когда 2 года назад менеджер по кадрам прислал Леночку к Петрову, он со вздохом подумал, что забавная репутация дамского угодника сослужила ему плохую службу. «С вашими данными, — сказал он тогда Лене, — бессмысленно работать, быть умной и вообще мыслить. Вы можете ходить по миру и собирать деньги за то, что на вас смотрят. По 10-бальной системе я бы вам выставил 9,5, ну, чтобы хоть мизер оставить для идеала. Мне же требуется рабочая лошадь, а не выставочный образец. Экстерьер моего секретаря ровным счетом ничего не значит в сумасшедшей и, смею вас уверить, очень напряженной работе. Если вы сможете трудиться на 5,5, я буду рад и доволен, но если же... Леночка... Тогда отправляйтесь лучше в дом моделей. Подиум без вас просто рыдает. Таковы условия. Ее ответ продемонстрировал некое наличие интеллекта. Согласна. 5,5. И вы без моего позволения под юбку ко мне не полезете. О, этот пункт я упустил, усмехнулся Петров. 6,5 и без домогательств, торговалась девушка. По рукам. Рассмеялся Петров и напомнил, без вашего согласия. Не хотите со мной сегодня поужинать? Нет? Значит, в следующий раз. Испытательный срок — 2 месяца. За 2 года Леночка добралась до 7-бального уровня. Странно было предположить, что она умела работать и действовала с четкостью метронома и ловкостью карманника. Петрова, да и саму Леночку, иначе зачем бы она так наряжалась, забавляла, как реагируют на нее новички. В юбке, которая больше напоминала набедренную повязку, с длиннющими ногами, львиной гривой золотистых кудряшек и красиво порочным лицом, она походила на девицу легкого поведения, случайно перепутавшую панель с канцелярским столом. Когда народ слышал ее змеиные колкости и сталкивался с въедливостью записной бюрократки, то переживал легкий психологический шок. В настроении недоуменной растерянности посетители оказывались в кабинете Петрова и невольно становились шелковыми. Несколько раз Петрову совершенно серьезно предлагали Леночку продать. Сулили большие деньги, если уговорит ее перейти в другую фирму. Он отшучивался, мол, у них заключено особое трудовое соглашение, и вторая часть его пока не выполнена. Однажды он в самом деле провел разведку боем, после какого-то банкета заманил ее в кабинет и пытался поцеловать. Пощечина, которую она ему отвесила, не тыльной стороной ладони, а наотмашь, как надоевшей мухи, была весьма... болезненно. Поглаживая щеку, Петров мрачно буркнул. «Теперь я должен изречь. За эту оплеуху я уважаю тебя еще больше. Ну, уважаю. И что? Куда ты денешься с этим уважением? На стенку в рамочке повесишь?» Леночка не сочла нужным ему отвечать. Она презрительно осмотрела его с ног до головы, пожала плечами и вышла, вызывающе покачивая бедрами. Следующий рабочий день они начали, как ни в чем не бывало. Петров не был влюблен в Леночку, но считал бы себя последним дураком, если бы не добивался такой красавицы. Около 8 вечера Петров включил в кабинете телевизор и вспомнил о другом, том, который нужно вернуть соседке. «Лен, ты еще не ушла?» — нажал он кнопку переговорного устройства. «Ушла. Тогда вернись. У тебя рабочий день не нормирован. Мне нужна игрушка для младенцев». «О, у вас появились дети?» Боже упаси, с ума сошла? Я своих топлю сразу по рождении. Почему для младенцев во множественном числе детский дом?